через девочку действуй, в конце концов. Уделяй ей побольше внимания, делай дорогие подарки. Воспользуйся тем, что отцу сейчас не до нее, и займи его место. Пусть временно, но ты этим получишь дополнительные баллы. Она встанет на твою сторону». Илья молча кивал, и на лице его все явственнее проступала надежда. Кажется, Камаеву удалось нащупать верный тон, ну и слава богу. А то выдумал, жениться ему срочно надо, только этого не хватало. Дело прежде всего. А все эти сантименты со свадьбами и прочей ерундой следует оставить до лучших времен. Настя хохотала и все не могла остановиться. Слезы стекали по щекам, она размазывала их ладонями, пыталась глубоко и редко дышать, но ничего не помогало. Истерический смех поднимался откуда-то из живота и душил ее, заставляя мышцы судорожно сжиматься. Даже ворвавшийся в кабинет Коротков не помог. При виде его изумленного лица она только еще сильнее смеялась. Юра налил ей воды, крепко схватил за волосы и протиснул край чашки сквозь одеревеневшие от напряжения губы. Наконец ей удалось перевести дыхание. — Что случилось? — сердито спросил он. — Тебя на полкоридора слышно. Я решил, что ты ревешь. — Не... Она помотала головой и сумела таки глубоко вдохнуть. Сразу стало легче. — Я смеюсь. — Над кем? — Над собой. Над кем мне еще смеяться? — И кто же тебя эдак развеселил-то? — Шеф. — Юра. Он сказал, что сегодня подписали приказ. Врет? — Подписали, — кивнул Коротков. — Я как раз шел тебе сказать. Ну и что в этом смешного? Радоваться надо. И, между прочим, думать о том, как будешь праздновать в кругу боевых товарищей. Ой, погоди, Юр, мне нужно завтра на кафедре обсудиться. Вот если там все пройдет нормально, тогда буду проставляться. Но это еще не все. Знаешь, о чем я спросила Большакова? — Знаю, — буркнул Коротков, одним глотком допивая оставшуюся в чашке воду. — Ты спросила его, есть ли жизнь на Марсе? — Я спросила, — медленно сказала Настя, — как ему удалось выпереть из отдела Симакова и Дуненко? — И что? — вздернул брови Юра. — Неужели он ответил? — Представь себе. Он припомнил ту историю с убийством в Серебряном Бару. Коротков тихо присвистнул и осторожно опустился на стул напротив Насти. Вытащил из кармана сигареты, закурил. — Твою мать! — в сердцах выдохнул он. — Как он узнал-то? — Да я и об этом спросила, а он ответил, что, дескать, труд невелик. Если мы узнали, то почему он не может? — Твою мать! — мрачно повторил Коротков. — Вот стыдобище-то! — Стыдобище, — согласилась Настя. — Молодняку простительно. Они могли и не понять ничего, но мы-то с тобой все поняли и промолчали. — Ну ладно, а что мы могли сделать? Мы же понимали, что Афоня в этом замазан, так что ему говорить никакого смысла не было. Правильно, кивнула она. А в службу собственной безопасности сообщать противно было. Мы не приучены на своих стучать. Да и потом, Юр, мы же с тобой не дети. Мы прекрасно понимаем, что это не единичный случай, и не только у нас. Это происходит всюду. И такие ископаемые, как мы с тобой, которые на своих стучать не могут, уже большая редкость. Наверняка в службе собственной безопасности тонны материалов лежат на таких вот Симаковых и Дуненко по всей российской милиции. Лежат, пылятся, не реализуются. Думаешь, почему? А чего тут думать-то? Потому что команды ФАС нет. А без команды работать нельзя, можно без головы остаться. Ну, правильно. А команды почему нет? Почему ее сверху не дают? Вон, на каждом углу кричат о необходимости борьбы с коррупцией. Комитет специальный создали. А команду ФАС не дают. Почему? Потому что нет политической воли. Декларации есть, а настоящей воли нет. А нет этой воли, потому что деньги, которые внизу берут, наверх уходят. Вот Афоня взял, на три кучки разделил, себе оставил, ребятам отстегнул и наверх подачку отправил. Наверху поднакопили за полгодика и еще выше отправили, и дальше по цепочке. И так всюду, Юра. Поэтому наши генералы министерские сидят, молчат, в тряпочку, дивиденды считают и никаких команд на настоящую борьбу с коррупцией не дают. Ребенку понятно. Так что если бы мы с тобой начали совершать некоторые телодвижения в связи с убийством в Серебряном Бару, мы в лучшем случае уперлись бы в глухую стену, а в худшем поимели бы массу неприятностей. Ася, но ведь доказать все равно невозможно было бы. Настя болезненно сморщила нос. Возможно, трудно, но возможно. Просто этот труд на себя никто не взял бы, опять же, потому что команды нет. Ну, раз так, то и нечего тогда нам стыдиться, — решил Коротков. А чего ты хохотал-то, как безумная? От стыда, что ли? Настя улыбнулась и снова хихикнула, но быстро взяла себя в руки. Ты знаешь, о чем я подумала? Вот мы с тобой тут сидим, все пытаемся понять, в какую игру играет Большаков и в каких местах таятся подводные камни. Рассчитываем, прикидываем, боимся, что нас врасплох застанут. А самое простое объяснение мы даже не рассматриваем.